Месяца через полтора Арт лежал на кровати у себя в отеле и смотрел по телеку футбольный матч, чувствуя себя припаршиво, потому что Тим Тейлор только что получил согласие на его перевод. Может, пошлют в Айову проверять, выполняют ли аптеки предписание отпускать только по рецептам лекарства от кашля или еще куда подальше. Конец карьере. Раздался стук в дверь. Открыв, Арт увидел человека в черном костюме, белой рубашке с узкой лентой черного галстука. Гладко зачесанные назад волосы, щеточка усов, глаза черные, будто глухая полночь. Лет, может, 40, со степенными манерами джентльмена старого света. «Сеньор Келлер, простите за вторжение», — начал он. «Меня зовут Мигель Анхель Баррера, полиция штата Синалоа. Вы не уделите мне несколько минут?» «Попробуй откажись», — подумал Арт и пригласил гостя войти. К счастью, у Арта осталось немного скотча после одиноких ночных выпивок, и он смог хотя бы предложить выпить. Баррера согласился и в ответ угостил Арта тонкой черной кубинской сигарой. «Я бросил», — отказался Арт. «Не возражаете, если я закурю?» «Хоть подышу дымком». Арт огляделся в поисках пепельницы, нашел, и двое мужчин устроились за небольшим столом у окна. Баррера несколько секунд смотрел на Арта, словно прикидывая что-то, потом начал. «Мой племянник просил меня зайти познакомиться с вами». «Ваш племянник?» «Адан Баррера». «А-а-а, верно! Мой дядя коп», — вспомнилось Арту. «Значит, вот он, Тио, дядя испанский». «Адан подначил меня, — сказал Арт, — выйти на ринг против одного из лучших боксеров, с какими я дрался». «Адан воображает, будто он менеджер», — отозвался Тио, — «а Рауль мнит себя тренером. Но у них неплохо получается. С Цезарем они высоко взлетят». «Цезарь принадлежит мне. Я дядюшка снисходительный и позволяю своим племянникам позабавиться. Но скоро мне придется нанять для Цезаря настоящих менеджера и тренера. Он заслуживает лучшего, он станет чемпионом». «Да?» Адан расстроится. «Учиться справляться с разочарованиями тоже входит в науку, как стать мужчиной», — возразил Баррера. «Да, это уж точно. Адан рассказывал мне, у вас затруднения на работе?» «И что мне отвечать?» — растерялся Арт. «Тейлор, несомненно, отпустил бы какую-нибудь банальность, типа «нечего стирать грязное белье на людях», и был бы прав. Между прочим, он взбесится только от того, что Баррера заходил ко мне поговорить. Через голову офицера, старшего по званию. «Мы с боссом не всегда сходимся во мнениях». Баррера кивнул. «Сеньор Тейлор не всегда бывает прав. Он зациклился на Педро Авилесе. Проблема с вашим наркоуправлением одна. Вы, извините меня, такие насквозь американцы. Ваши коллеги не понимают нашей культуры. Не хотят понимать, как тут делаются дела, как они должны делаться». «А ведь он отчасти прав», — подумал Арт. «Мы действуем топором там, где нужен скальпель. Чертова позиция американцев. Мы лучше всех знаем, как поступить. Отдайте нам руль или вообще убирайтесь с дороги. Хотя ведь сработало во Вьетнаме». Арт ответил по-испански. «Ту тонкость, которой нам не достает, мы восполняем недостатком тонкости». «Вы мексиканец, сеньор Келлер?» — «Наполовину», — ответил Арт, — «по матери. Она вообще-то родом из Синалоа, из Масатлана». «Да», — мелькнул у Арта. «Вот он я. Достоинством своим поступлюсь, но не упущу возможности козырнуть». «Но выросли вы в Барио, в Сан-Диего?» «Прям не разговор, — подумал Арт, — а собеседование перед приемом на работу». «Вы бывали в Сан-Диего?» — поинтересовался он. «Я жил на 30-й улице». «И не примыкали ни к одной шайке?» «Нет, я занимался боксом». Баррера кивнул и перешел на испанский. «Вы желаете расправиться с Гомерос? Мы тоже». «Син фальто», — подумал Арт, — «это уж точно». «Вы занимались боксом», — продолжил Баррера. «И прекрасно знаете, что в нокаут сходу не послать, это невозможно. Сначала нужно изучить соперника, вымотать его ударами, отрезать от канатов ринга. У вас ничего не получится, пока не подоспеет нужный момент. «Ну, не так уж много нокаутов у меня получалось», — подумал Арт. «Но теория верна. Мы, янки, желаем ринуться на пролом и послать в нокаут тут же, а этот человек объясняет мне, что момент еще не созрел. Все по-честному». «Да, в ваших словах глубокий смысл», — согласился Арт. «Я понимаю, мудро. Но терпение не числится в списке добродетелей американцев. Думаю, если бы мои начальники увидели хоть какой-то прогресс, какую-то подвижку...» «С вашими начальниками», — перебил Бареро, — «очень сложно работать. Они...» — он поискал слово. «Фальта грация», — подсказал Арт. «Да, дурно воспитанно», — согласился Бареро. «Вот именно. Но если бы мы могли работать с кем-то симпатико, он компанеро, сочувствующий компаньон, с человеком вроде вас...» «Итак», — подытожил Арт, — «Адан попросил дядю спасти мою задницу, и теперь он решил, что оно того стоит. Он, дядюшка, снисходительный, развлекаться не мешает, но человек серьезный, с четкой целью в голове. И он сосчитал, что я могу стать ему полезным в достижении этой цели. И опять-таки все по-честному. Но дорожка-то скользкая. Неофициальные отношения за пределами управления строго запрещено. Тайное сотрудничество с одним из самых влиятельных людей в Синалоа? Это же бомба замедленного действия. За такое могут и вовсе вышвырнуть со службы. А что мне особо терять?» Арт налил еще по стаканчику и сказал: «Я с удовольствием сотрудничал бы с вами. Но есть проблема». «Какая?» — пожал плечами Барреро. «Меня здесь скоро не будет. Переводят в другое место». Барреро отпил глоток, вежливо притворяясь, будто смакует отличные виски, хотя оба прекрасно знали, это всего лишь дешевое пойло. «Знаете, в чем подлинная разница между Америкой и Мексикой?» Арт покачал головой. «В Америке все подчиняется системе, а в Мексике основа — личные отношения». «И ты мне их предлагаешь», — подумал Арт, — «личные отношения на взаимовыгодных условиях, симбиоз». «Сеньор Барреро, мое имя — Мигель Анхель», — перебил Барреро, — «но мои друзья зовут меня Тио». «Тио», — подумал Арт, — «то есть дядя». «Это буквальный перевод, но дядя в мексиканском, испанском имеет гораздо более широкий смысл. Тио — это брат одного из родителей, но может означать любого родственника, который принимает участие в жизни малыша. Более того, Тио — это любой, кто берет тебя под свое крыло, что-то вроде старшего брата, даже отца, крестного отца». «Тио», — начал Арт. Улыбнувшись, Барреро принял титул легким наклоном головы и отозвался: «Артуру, Мисубрину. Артур, племянник мой. Если тебя и переведут, то повыше». На следующий же день перевод Арта на новое место был отменен. Его снова вызвали в кабинет Тейлора. «Кто такой, хрен подери, твой знакомый?» — спросил Тейлор. Арт пожал плечами. «Меня дернули за поводок из самого Вашингтона», — кипелся Тейлор. «Это что, дерьмовые делишки ЦРУ? Ты еще числишься у них платежной ведомости? На кого ты работаешь, Келлер? На них или на нас?» «На себя», — подумал Артур. «Я работаю на себя». Но вслух этого не сказал. Проглотил свою порцию ругательств и ответил: «Я работаю, Тим, на вас. Скажи слово, и я вытатуирую ДА у себя на заднице. Управление по борьбе с наркотиками. А хочешь, сердечко выколю с твоим именем?» Тейлор, явно неуверенный, хамит ему Арт или нет, сверлил его глазами, раздумывая, как ответить, и выбрал тон бюрократически нейтральный. «У меня инструкция разрешить тебе проводить свои операции в одиночку. Знаешь, Келлер, как я себе это представляю? Отпустить веревку на достаточную длину, чтобы я на ней повесился? Вот, в самую точку! И как это я догадался? Я буду помогать тебе, Тим». Арт поднялся уходить. «И буду помогать команде». Но по пути к выходу он, не удержавшись, стал напевать совсем тихонько: «Я старый пастух из Рио-Гранде, но не могу пригнать корову, потому что не знаю, как». Партнерство, заключенное в аду. Вот как потом называл его Арт. Арт Келлер и Тио Барреро. Встречи их проходили редко и в глубокой тайне. Мишени Тио выбирал очень тщательно. Арт наблюдал, как разрушается кирпичик за кирпичиком здание, построенное Доном Педро, как Баррера, используя Арта и наркоуправление, уничтожает организацию. Сначала бесценное маковое поле, потом маковарня, следом лаборатория, за ней два мелких Гомерос, три взяточника-полисмена штата, федерали, который тоже брал Мордида по дачке от Дона Педро. Сам Баррера держался в стороне, никогда не участвовал в операциях напрямую, не стремился завоевать почести. Он использовал Арта как нож, чтобы кромсать изнутри организацию Авилеса. Хотя Арт вовсе не был марионеткой, он использовал информаторов, которых подкидывал ему Баррера, для привлечения других осведомителей, для создания рычагов воздействия. Он был администратором сложной, расползающейся метастазами сети сбора информации. Один стукач приводит к вам двух новых, потом их становится пять, опять дают вам уже... Все бы хорошо, но дерьма хватало. Не оставляли своими заботами начальнички. Тим Тейлор вызывал Арта на ковер раз 10. Где ты добываешь информацию, Арт? Назови своих осведомителей. Мы ведь команда, Арт, а в команде нет я. Да, зато в победе есть, думал Арт. Именно ее мы и добиваемся. Интригуем, сталкиваем лбами соперничающих Гомерос, показываем синландским Кампесину, что дни Гомеро супербаронов подходят к концу, и Арт ничего не рассказал Тейлору. А Тио Баррера тем временем маневрировал, словно боксер-виртуоз, неизменно продвигаясь вперед, всегда держась на стороже, подготавливал удары, но бил только когда для него самого риск был минимальный. Не давал перевести дыхание Дона Педро, выматывал его, отрезал от канатов ринга, а затем нокаут, операция «Кондор». Массированный рейд полиции, поддержка самолетами, бомбежка и опыление дефолиантами. И все-таки именно Арт Келлер направлял их, указывал, куда наносить удары, будто бы у него имелась личная карта с каждым маковым полем, маковарней и лабораторией в этой провинции. Собственно, фактически так и было. И вот теперь Арт затаился в кустах, подстерегая главную добычу, самый крупный трофей в операции «Кондор». При всех успехах операции у наркоуправления оставалась прежняя цель — арестовать Дона Педро. Только об этом Арт и слышал. «Где же Дон Педро? Раздобудь нам Дона Педро! Мы должны арестовать Эль-Патрона!» Как будто если не водрузить голову главаря на кол, то, считай, вся операция провалена. Уничтожены сотни тысяч акров мака, разрушена вся инфраструктура синландских Гомерос, но все равно требуется этот один единственный старик как символ нашего успеха. И все вышли на охоту, бегают, как оголтелые, хватаясь за малейший слух или намек разведки, но всегда отстают на шажок, или, как выразился бы Тейлор, вечно у них не хватает одного дня и не достает одного доллара. Арт не мог разобрать, чего Тейлору хочется больше, арестовать Дона Педро или того, чтобы Эль-Патрона поймал кто угодно, только не Арт. Арт ехал в джипе, осматривая дымящиеся руины главной героиновой лаборатории, когда из гари возник Тио Баррера в сопровождении небольшого конвоя солдат ДФС. «Ничего себе!» — изумился Арт. ДФС, мексиканская разведывательная служба, организации вроде ФБР и ЦРУ в одном флаконе, только еще более могущественная. У парней из ДФС фактически карт-бланш на любую операцию в Мексике. Но Тио, коп штата Халиско, так почему он вдруг оказался во главе отряда элитной ДФС? Высунувшись из джипа Чироки, Тио вздохнул и обыденно, как «здравствуйте» по утрам, сказал: «Пожалуй, нам пора ехать забирать старика Дона Педро». Вручая Арту, словно пакет с продуктами, первый приз в войне против наркотиков. «Вы знаете, где он?» — удивился Арт. «Бери выше, я знаю, где он будет». И Арт сидит в засаде, карауля, когда старик попадет в ловушку. Он чувствует на себе взгляд Тио, подняв глаза, видит, как Тио многозначительно смотрит на часы. Арт прекрасно понимает значение этого взгляда. Дон Педро вот-вот явится. Дон Педро Авилес сидит на переднем сиденье кабриолета «Мерседес». Машина медленно катит, подпрыгивая на ухабах по грунтовой дороге. Они въезжают на гору, двигаясь прочь от горящей долины. Если ему удастся перебраться по другую сторону, то он окажется в безопасности. «Осторожнее», — говорит Дон Педро молодому Гуэро, сидящему за рулем. «Смотри, где ухабы. Машина дорогая. Нам нужно скорее уматывать отсюда патрон», — откликается Гуэро. «Сам знаю», — огрызается Дон Педро. «Но зачем понадобилось непременно ехать по этой дороге? Машину ты тут точно угробишь». «Зато на этой дороге не встретишь солдат, ни федералис, ни полиции штата». «Точно знаешь?» — спросил Авилес. «Ну, опять. Мне сам Барре рассказал, он расчистил этот маршрут». «Еще бы», — буркнул Авилес, — «сколько я ему отваливаю». «Деньги губернатору Серро, деньги генералу Эрнандесу. И Баррера тоже является регулярно, точно месячный у женщин, за деньгами. Деньги политикам, военным. Так было всегда, даже когда Дон Педро был мальчишкой и учился бизнесу отца. И всегда будут ритуальные чистки, периодические рейды, реверанс Мехико Янки. Этот в обмен на повышение цен на нефть». Губернатор Серро послал Барреру шепнуть Дону Педро: «Вкладывай в нефть, Дон Педро. Распродавай опиум и вкладывай деньги в нефть. Цены скоро подскочат. А опиум...» «И я позволил молодым олухам перекупить свои маковые поля, а полученные деньги вложил в нефть, а Серро позволил Янке сжечь урожай. Они сделали работу, которую вполне можно было бы поручить солнцу. В этом-то вся соль. Операция «Кондор» приурочена как раз к наступлению засушливых лет. Дон Педро видел признаки наступления засухи уже 2 года, угадывал по деревьям, траве, птицам. 5 лет плохих сборов, прежде чем снова пойдут дожди. «Если б Янки не сожгли поля, — говорит он Гуэру, — я бы приказал это сделать, чтобы дать отдохнуть почве. Так что операция «Кондор» — пустой фарс, игра, шутка. Но из Синалоа ему все-таки приходится убираться. Авилесу не протянуть бы до своих 73 лет, не проявляя осторожности. И вот сейчас Гуэра ведет «Мерседес», а 5 самых надежных сикариус-охранников едут в машине позади. 7 их живут в поселке Дона Педро в Кульякане, и их всех убьют, если с ним что-то случится. А Гуэру — его подручный, первый помощник. Сирота, которого он когда-то подобрал на улицах в исполнении манда, данного Санту Хесусу Малверде, покровителю святому всех синландских гомерос, Дон Педро помогал Гуэру в бизнесе, научил его всему. Теперь Гуэру его правая рука, умнющий собака, в момент тебе сложит в уме огромные цифры. Но вот надо же, гонит Мерседес по дрянной дороге безо всякой оглядки. «Сбавь скорость», — приказывает Авилес. Гуэра — это прозвище. Блондин, потому что у него светлые волосы. Он хихикает, у старика миллионов не счесть, а он квохчет, как старая курица, из-за счета за ремонт. Старик вообще может выбросить Мерседес и забыть, но нет, ноет и ноет из-за 10 песос, которые придется потратить на мойку и чистку машины. Ворчание Авилеса ничуть не колышет Гуэра, он давно привык. Однако скорость все-таки чуть сбрасывает. «Надо будет дать Манда Малверде, когда приедем в Кульякан», — замечает Дон Педро. «Патрон, мы не можем задерживаться в Кульякане», — откликается Гуэра. «Туда вот-вот нагрянут американцы». «К черту американцев!» «Баррера советовал поехать в Гвадалахару». «Мне не нравится Гвадалахара. Да ведь совсем ненадолго». Они подъехали к развилке, и Гуэра стал поворачивать налево. «Направо», — останавливает Дон Педро. «Нет, налево, патрон». Дон Педро хохочет. «Я занимался здесь контрабандой опиума, еще когда отец твоего отца цеплялся за подол твоей прабабки. Поворачивай направо». Пожав плечами, Гуэра берет направо. Дорога сужается, и пыль становится густой и мягкой. «Езжай медленно», — велит Дон Педро. «Медленно, но не останавливайся». Они подъезжают к наезженной колее, уходящей вправо в густой кустарник, и Гуэру снимает ногу с педали газа. «Квекона Тепаза, какого черта?» — недоуменно спрашивает Дон Педро. Из кустов высовываются дула винтовок, 8, 9, 10, и еще 10 позади. Тут Дон Педро видит Барреру в привычном черном костюме и понимает, все в порядке. Арест — это так, шоу для америкашек. Если его даже посадят в тюрьму, то через день выпустят. Дон Педро медленно встает и поднимает руки и приказывает своим людям сделать то же самое. Гуэра Мендес медленно ложится на пол машины. Арт в кустах встает. Он смотрит на Дона Педро, стоящего в машине с поднятыми руками, дрожащего на холоде. Старик на вид такой хилый, думает Арт. Кажется, дунь ветер посильнее, он переломится. Седая щетина на небритом лице, глаза запали от переутомления. Слабый старикан, доковылявший до конца своей дороги. Как-то даже жестоко арестовывать такого, но... Тио кивает. Его люди открывают огонь. «Что вы делаете, вопит Арт? Он же хочет...» Голос его теряется в грохоте выстрелов. Гуэра скрючивается на полу машины, зажимая ладонями уши. Кровь старика теплым дождиком орошает ему руки, щеку, спину. Даже сквозь оглушительный грохот пальбы он слышит вопли Дона Педро. Словно визжит старуха, прогоняя пса от курятника. Крики из раннего детства. Наконец все стихает. Гуэра выжидает еще долгих 10 минут, прежде чем решает приподняться. Встает. Видит, как из-за густого кустарника появляются вооруженные люди. Позади него в машине сопровождения 5 мертвых сикариус Дона Педро. Кровь выливается через пулевые отверстия, словно вода из сточной трубы. Рядом с ним Дон Педро. Рот патрона открыт, один глаз таращится в небо. Другой глаз исчез. Его тело похоже на игру, где вы пытаетесь загнать маленькие шарики в дырки, но только дырок в трупе гораздо больше. Старик усыпан осколками ветрового стекла, точно жених на дорогом свадебном торте сахарной пудрой. На ум Гуэра приходит нелепая мысль. Вот бы рассердился Дон Педро, что Мерседес так попортили. Машина загублена в конец. Арт рвет дверцу машины, и на землю вываливается тело Дона Педро. Тут Арт с изумлением замечает, что грудь старика чуть вздымается, он еще дышит. Если мы сумеем переправить его сейчас по воздуху, то есть шанс, что... Подходит Тио, смотрит на тело, на Арта и говорит: «Прекрати». Он выдергивает из кобуры пистолет 45-го калибра, приставляет к затылку старого патрона и спускает курок. Голова Дона Педро подскакивает и с глухим стуком ударяется о землю. Тио смотрит на Арта. Он потянулся за своим пистолетом. Арт молчит. «Он потянулся за своим пистолетом», — повторяет Тио. «Все они пытались достать оружие». Арт оглядывается на трупы, разложенные на обочине. Агенты ДФС подбирают оружие мертвецов и расстреливают патроны в воздух. Красные вспышки вырываются из дул пистолетов. «Это был не арест», — думает Арт. Это была казнь. Из машины выползает тощий светловолосый водитель, падает на колени в лужу крови и поднимает руки. Его трясет. Арт не может разобрать, то ли от страха, то ли от холода, а может и от того, и от другого. «Ты бы тоже трясся», — говорит он себе, — «если бы боялся, что тебя вот-вот убьют». «Но хватит уже, черт дери, хватит». Арт становится между Тио и пареньком на коленях. «Тио! Левантанте, Гуэро! Вставай, Гуэро!» — велит Тио. Парень не смело поднимается на ноги. «Диус лебендиго, патрон! Благослови вас Бог, патрон!» «Патрон! Хозяин!» И тут до Арта доходит. Это не арест и не казнь. Это было подготовленное убийство. Он переводит взгляд на Тио. Тот спрятал оружие в кобуру и теперь раскуривает тонкую черную сигару. Тио, подняв глаза, натыкается на пристальный взгляд Арта, показывает подбородком на труп Дона Педро и говорит: «Ты получил, что хотел». «И ты тоже». «Пуэс? Ну да», — пожимает плечами Тио. «Забирай свой трофей». Арт, подойдя к своему джипу, вытаскивает плащ и, возвратившись, тщательно заворачивает в него тело Дона Педро. Поднимает мертвеца на руки. Старик почти ничего не весит. Арт несет его к машине, укладывает на заднем сиденье и уезжает, увозя трофей в базовый лагерь. Кондор, Феникс, какая разница? Ад есть ад, как его ни назови. Адан Баррера просыпается от ночного кошмара, бухающие ритмичные удары. Адан выскакивает из лачуги и видит огромных стрекоз, парящих в небе. Он смаргивает, и стрекозы превращаются в вертолеты, пикирующие вниз, будто стервятники. Потом он слышит крики, рев грузовиков и ржание лошадей. Бегут солдаты, стреляют ружья. Он хватает компесину и приказывает «спрячь меня». Человек отводит его к себе. Адан прячется под кроватью, пока крытая соломой крыша не занимается пламенем. Тогда он выбегает и оказывается перед штыками солдат. Катастрофа! Какого хрена тут творится? Дядя разъярится. Он же приказал им держаться эту неделю подальше, пожить в Тихуане или даже в Сан-Диего, только не здесь. Но Раулю приспичило повидаться с девчонкой из Бадирагуату. Намечалась вечеринка, и Адан должен был пойти с ним. А теперь Рауль бог знает где, думает Адан, а солдаты наставили мне штыки в грудь. Именно Тио растил двух мальчишек после смерти их отца. Адану тогда едва исполнилось 4 года. Тио Анхель по возрасту вряд ли годился им в отцы, но взвалил на себя ответственность мужчины, приносил деньги в дом, заботился о мальчиках, воспитывал, чтобы они вели себя правильно. Тио набирал силу, и благосостояние семьи росло. Когда Адан стал подростком, они уже влились в зажиточный, солидный средний класс. В отличие от провинциальных Гомерос, братья Баррера были городскими детьми. Они жили в Кульякане, учились там в школе, бегали на вечеринки у бассейна в городе, на пляжные вечеринки в Масатлан. Почти все жаркое лето они проводили в Гасиенде Тиу на прохладном горном воздухе Бадирагуату, играя с детьми кампесинус. Дни мальчишек в Бадирагуату проходили безмятежно. Они гоняли на велосипедах к горным озерам, ныряли с отвесных скал в темно-изумрудную воду, лениво валялись на широкой террасе дома, пока десятки тиас, тетушек, суетились вокруг них, готовили им тортильяс, альбадигас и любимую еду Адана — свежий домашний флан, покрытый толстым слоем карамели. Тортильяс — плоская маисовая лепешка, альбадигас — фрикадельки, флан — открытый пирог с яичным суфле. Адан полюбил Лос Кампесинус. Они стали для него большой любящей семьей. Мать отдалилась от детей после смерти мужа. Дядя был целиком поглощен бизнесом и слишком серьезен, а Кампесинус излучали тепло и ласку, как летнее солнышко. Маленький Адан видел, как тяжела их работа в поле, на кухне, в прачечной, и у них было много детей. И все-таки, когда взрослые возвращались с работы, они всегда находили минутку обнять малышей, покачать их на коленях, поиграть с ними, посмеяться вместе. Больше всего Адану нравились летние вечера, когда семьи собирались вместе. Женщины готовили, ребятишки носились веселыми стайками, а мужчины пили холодное пиво, шутили и рассуждали об урожае, погоде, домашней живности. Потом все усаживались за длинные столы под древними дубами и ели вместе. Наступала тишина. Люди принимались за серьезное дело — еду. А когда голод был утолен, снова вспыхивал шумок, все шутили, болтали, поддразнивали друг друга, смеялись.